Часть третья. Про болотного хозяина, вурдалаков и верного врага. Глава первая. «Считай, почти на месте», — радостно повернулся ко мне Лиха, полной грудью вдыхая свежий ночной воздух. «Угу», — кивнула я, почесывая ободранную коленку. «Вот приспичило этим чудом строить выходы из подземелий такими узкими. Лиха вон вообще еле пролез, то и дело застревая плечами. Ух, сколько я при этом слов новых узнала. Сразу видно, не зря почти год в Ковине проучился. Самое главное — сразу впитал. Зато теперь перед глазами темнела редкая посадка, прямо за которой начинались любимые края туповатых кикимор и их не менее туповатого повелителя, который взирал на всю эту болотную красоту с видом радостного деревенского дурачка, которому на ярмарке подарили пряник. И чего хорошего они в этих топях нашли? «Осталось только через всю пустошь протащиться», — добавила я, «а потом пробежать быстренько по вечным снегам сразу в тюремную башню Северного Ковина. Там освободить из заточения Айвина, найти с ним вместе Владиславу, выведать у нее секрет избавления от демона и...» «Вот любишь ты пострадать», — перебил он. «Зато сейчас мы почти дома, тут нас встретят как надо». «Ой, Ли», — скривилась я. «Посадят на полянке и лягушачьими лапками угощать будут». «А?» — высунулась из кармана Васька. «Что ты сказала?» «Ничего», — моргнул Лиха. «Она просто ноет, все как обычно». «А лапы?» — подбоченилась жаба. «Так, Вась», — устало начала я, «нам надо серьезно поговорить о пристрастиях некоторых жителей болот к определенным видам пищи». «Чего?» — нахмурилась она. «Попроще, давай». «Попроще?» — я почесала затылок с надеждой, глядя на Лиха. Однако этот предатель, что-то насвистывая себе под нос, быстро ушел вперед, а я ведь к этим лапам даже не притрагивалась ни разу. «Ну, значит, здесь, в самом центре болот, местная нежить очень уважает лягушек». Я осторожно ступила на мягкий мох, щуря глаза. Без ведьминой силы в темноте я видела не лучше, чем самый обычный слепой крот. «И чего их уважать?» — удивилась Вася. «То ли дело мы, жабы?» Договаривать она не стала, замолчала на полуслове, замерев на моем плече. «Чего ты?» — дернулась я. Васька не ответила, только мелко-мелко задрожала. «Эй!» — шепотом позвала я, останавливаясь. «Ты догадалась, да?» «Но не волнуйся, твои лапы в полной безопасности. Я никому...» «Ой, забава! Молчи, не до лап тут!» Тихо перебила от чего-то посерьезневшая жаба. «А ты не забываешься молчать мне приказывать?» Нахмурила я брови, но тут посмотрела вперед и наклонила голову. «Что там? Почему Лиха остановился? Не пойму, забор, что ли, стоит?» «Забор...» Сглотнула Вася, отползая мне на затылок и прячась в волосах. До сих пор дремавший ветер внезапно налетел, забираясь под рубаху и щекоча холодным воздухом. Я, чувствуя, как поднимаются маленькие волоски на шее, медленно направилась к другу. «Забав!» — позвал меня Лиха и обернулся. На его бескровное лицо с дрожащими губами я и старалась смотреть, отводя глаза от стоящих перед нами насаженных на колья голов. «Забав! Да как же это?» Я сглотнула, прогоняя тошноту, и потянула парня назад. «Ничего», — прошептала сквозь стиснутые зубы. «Ничего, мы выясним, кто это. Мы магов вызовем». «Каких магов?» — крикнул Лиха, останавливаясь. «Тут кто-то целую семью кикимор обезглавил и оставил на поругание любого, кто мимо проходить будет. Где были эти маги, когда все случилось? Одни девки ведь. Кому они помешали?» Он вдруг замолчал и сгорбился, закрыв лицо руками. «Мы найдем тех, кто это сделал», — пообещала я, обнимая его ледяными руками и погладила по голове. «Отомстим». «Но им-то уже все равно», — вырвался Лиха, отталкивая меня. «Им уже никто не сможет помочь». Тяжелый мужской гнев топил его изнутри, прорываясь бешенством. Даже в темноте я видела, как снова поползли по его лицу черные линии. Не научился Лиха еще силу свою наследственную контролировать, а она просыпалась. Да и я в пещерах подсобила, усилив своими зельями и без того опасный дар. «Ничего», — повторила я, медленно подходя ближе, словно хотела усмирить бешеное животное. «Ничего». «Не подходи», — простонал он, отталкивая меня. «Бери жабу и беги, я, кажется, не справляюсь». Он наклонился, упер руки в колени и тяжело дышал, пытаясь обуздать рвущийся изнутри голод. «Да-да, сейчас я быстренько, а потом сразу побегу», — кивнула я, чувствуя, как начинает кружиться голова, как темнеет в глазах, и полезла в сумку. Эк, его корёжило. Хорошо, что порошок я в отдельный кармашек положила. «Зараза!» — простонала Васька, падая с моего плеча на землю. «Что-то я...» «Держись!» Я упрямо насупила брови и, еле переставляя ногами, направилась к Лиха. Поднять жабу уже не смогла бы. Стоит наклониться, и легла бы рядышком. Вместо друга теперь перед глазами плясали разноцветные пятна. Еще чуть-чуть, и он просто выпьет по неосторожности мою душу, даже не заметив. Ох, не зря их маги в свое время запретили. Не зря. Главное, чтобы Васька сдюжила, не сдалась раньше времени. Хотя чего там жабья душонка для вечно голодного лиховского нутра? Я упорно шагала, пока не уперлась в спину Лиха, а там вцепилась изо всех сил в его рубаху, чтобы не упасть. «Беги», — глухо повторил он, поднимая голову и оборачиваясь. «А мне того и надо было». Подняла сжатый кулак к лицу, раскрыла ладонь и дунула. И только тогда ноги окончательно отказали, подогнулись, укладывая меня на мокрую землю, а следом и Лиха, шумно вдохнув порошок и чихнув, повалился и закатил глаза. Я немного полежала, стараясь проморгаться, а после перевернулась на живот и поползла обратно. Лиха до завтрашнего утра точно продрыхнет, ни на что не реагируя, а Васюте, скорее всего, требовалась помощь. «Она жива», — как-то печально сообщил появившийся рядом Корвус, когда я нависла над неподвижным тельцем своей подружки. «А ты не рад, я смотрю?» — почесав нос, огрызнулась я и тут же скривилась, поскольку на ладони остался сонный порошок. Буквально миг спустя я упала на мягкий мох рядом с Васькой, даже голову повернуть не успела. Уткнулась в пахнущий грибами зеленый ковер и тут же уснула. Разлепила глаза уже утром. Густой туман стелился у самой земли, холодя лицо и оседая на волосах мокрыми каплями. «Вась!» — прохрипела я, резко поднимаясь на локтях. «Васька!» «Чего?» — буркнула жаба, вылезая из моего кармана. Шумно выдохнув, я опустила лоб обратно на землю. «Замерзла ночью и к тебе перебралась», — объяснила она, зябко поводя плечами. «Вот вам и дома почти. Хотели спокойно через болото пройти, и нате вам». «Да уж, везет нам, как утопленникам», — согласилась я, чувствуя себя так, будто по мне вчера коровье стадо пробежало. Я как в себя пришла, к Лиха сползала. Нахохлившаяся Вася прыгнула на траву. «Спит?» «Конечно, спит». Повернув голову, я сморщила нос. Почти весь сонный порошок на него извела. А то ведь думала, все на ненавистных болотах и упокоюсь. «Зато с друзьями рядом», — хмыкнула жаба. Я помолчала, собираясь силами, а потом, неловко размахивая руками, встала. Чтобы не простыть в мокрой одежде, следовало развести костер, да и кикиморами заняться не мешало. Я бросила быстрый взгляд туда, где вчера находились колья, но густой туман великодушно скрывал от нас жуткую картину. Вспомнив ее, я вздрогнула и обхватила себя руками. Но не ждать же, пока Лиха проснется и снова это все увидит. «Тоже думаешь, что надо снять и закопать?» — тихо спросила Вася, проследив за моим взглядом. «Думаю, лучше сжечь», — кивнула я. «Это я еще в школе усвоила. Неупокоенная нежить способна переродиться во что угодно». «Тут я тебе не помощник», — вздохнула жабка, переползая мне на ногу, а оттуда в карман на рубахе. «Я и не надеялась», — ответила грустно, подходя к лежащему Лиха и переворачивая его на спину. такой хорошенький, когда спит», — прошептала Васька, высунув голову. «И не скажешь, что может так, как вчера». «Угу». Натянув рукав рубахи на ладонь, я осторожно вытерла грязь с его щеки и ласково прошептала. «Полное и совершенное зло с кровожадным характером. И кому достанется такое счастье?» «Про полное я согласна», — сознанием дела покивала Васька. «Если он так и дальше жрать будет, то и жирным злом станет. А вот про счастье — это сильно на любителя». «Ладно», — я пригладила короткие непослушные вихры друга. «Пора делами заняться, пока он не очнулся и не решил все повторить». «Помоги костер разжечь, я завтрак приготовлю», — деловито начала Васька, сползая обратно на траву. «А ты там пока...» — мотнула она головой в сторону тумана, за которым пряталось мое неприятное дело. Я отряхнула волосами и отправилась собирать валежник для костра. «Корвус!» — позвала, когда маленькая кучка мокрых веток была аккуратно сложена рядом с похрапывающим лихом. «Давай уже, выходи. Я ведь все равно знаю, что ты далеко от меня уйти не можешь». Демон, выставив рога вперед, появился из тумана. «Тыкни сюда пальчиком с огнем», — велела я, решив не обращать внимания на его надутый вид. «А потом можешь дальше страдать по поводу того, что тебе ведьма жизнь спасла». «Почему?» — спросил он, подходя ближе и садясь на корточки перед кучей веток. «Я никак не могу понять, почему ты не отдала меня сирене. Я ведь не врал, когда говорил, что хочу твоей смерти». Я поджала губы. «Вот рыло ты скоблённое!» — буркнула Васька, подползая к сумке лиха и доставая лепешки, которые нам чуди в дорогу напекли. «Его спасли, а он опять убийством грозится!» Я хмыкнула, но отвечать демону не стала. А он, недовольно уставясь на жабу, продолжил. «Я очень злился, что мне не дали убить тебя сразу, там, при выходе из портала. Глядишь, совсем по-другому бы все устроилось. Вернулся бы домой с кучей дармовой силы, а потом бы снова...» Он мотнул головой. «Неважно. С меня бы ты эту кучу точно не получил», — сложила я руки на груди. «Вам по боли надо». Демон направил палец на горку мокрых веток и поджёг их. «А потом я хотел, чтобы тебя не стало, когда понял, что в этом мире остался только мой дух, а сам я бестелесный и беспомощный», — не унимался он, пропустив мимо ушей мои слова. «А нечего было лезть сюда», — рявкнула Васька, отмахиваясь от дыма. «И потом, с нашей стороны ты очень даже телесный. Вон, захочу, так укушу, мало не покажется». «А после я увидел, что ты сама каждый день делаешь все, чтобы умереть», — игнорируя жабу, дернул рогами Корвус. «Мне оставалось только чуть-чуть подождать, ведь ты постоянно лезешь, куда не просят, вляпываешься вечно». «Я не...» — начала обиженно. «Придумываешь новые зелья и пробуешь их на себе». Все сильнее распалялся он, краснее. «Даже ядовитые». «Ну, это не совсем правда», — заявила я, уперев руки в бедра. «Ядовитым у меня только одно зелье получилось. Подумаешь, траву перепутала. Имелось же противоядие». «Да, я хочу твоей смерти, потому что тогда освобожусь. Я должен хотеть твою смерть», — заорал демон, оказавшись перед моим носом. «И я не понимаю, почему ты решила меня спасти. Так просто не бывает. Мы же враги». Я помолчала, обдумывая его слова, и кивнула. «Наверное, тебе проще называть меня врагом. Я ведь испортила тебе такое замечательное поглощение душ в нашем мире, или что ты там планировал делать?» Корвус рыкнул. «Только уж прости, но я тебя своим врагом не считаю. Да и ты меня, если подумать, тоже. Называть можешь как угодно, но ты же хотел меня вывести из пещеры, спасти, когда понял, что там заправляет сирена». Я криво усмехнулась. «Всё-таки мы не враги, хотя пока и не друзья. А уж отдавать тебе сирене не по нутру мне такое». «Зараз!» — прыгнула мне на ботинок Васька. «Заканчивайте уже. Наш болотный повелитель скоро очнется. Давайте уж как-нибудь в другой раз». Я и не начинала. Аккуратно стряхнув ее, я наклонилась над едва занявшимся костерком и достала оттуда тлеющую ветку. А потом, ни на кого не глядя, отправилась сквозь туман к нашей страшной находке. «Сходил бы с ней», — донеслись до меня Васькины слова. Я лишь мысленно отмахнулась. «Обойдусь и без демона». Прошла вперед шагов 50 и остановилась. Вроде же недалеко было. Повернулась на месте, размахивая палкой. Туман обступал со всех сторон, скрывая болото и гася звуки. Только я приготовилась идти обратно, подул легкий ветерок, разрывая молочную пелену и унося ее вверх. Я замерла на месте, насторожившись, потому что никакого забора из голов здесь больше не было. Вокруг простирались обычные унылые топи. Лежал у костра Лиха, рядом с которым уминала наш завтрак Васька. Стоял неподалеку притихший Корвус, а вот кикиморошные головы пропали.